А в общем, все ерунда и чушь. Надоело. Шамис взмахнул скрипочкой и запел. «Ой, койфен, койфен, койфен, папиросен!» — сказал Рувиму «Гоиш часовой!» «Надо уезжать!» «Почему вы не идете в наш университет, Рувим?» «Ваш университет евреев не пускают. Но есть же Америка, в конце концов. А еще есть Житомир, где похоронено 6 поколений Шамисов, из которых только один Рувим стал приват-доцентом. Так пусть я сдохну в Житомире, честное слово, это будет приятно и мне, и предкам. Пейте водку. Я боюсь опьянеть». «Не бойтесь, это так прекрасно. Особенно прекрасно на второй день после пьянки, когда потихоньку опохмелишься, пойдешь гулять, звонность во всем кругом, тишина, нежность. Очень все обострено к жалости после опохмелки». Шамис выпил полстакана и сразу же начал раскачиваться из стороны в сторону. «Теперь весь пол облюет абразина», — беззлобно сказал Меньке. «Ишь!» — Зенки начал закатывать. «Еврей, он ведь особой конструкции человек. В нем есть такой клапан для хитрости. Как перебрал, клапан открывается, еврей выблевывается и завтра готов снова с чистой головушкой наш народ дурить. Русский человек... Все в себе да в себе, нет у него клапана. Да и добро жаль зазря переводить». Минька подхватил Шамиса под мышки, ласково поволок его в маленькую прихожую, положил на пол, укрыл тулупом и рысцой вернулся обратно к столу. Ванюшин сидел строгий, тихий, рубаху на себе застегивал и смотрел прямо перед собой в одну точку. Исаев кашлянул у двери и сказал: «Николай Иванович, поехали собираться. Мы Гиацинтова не дождемся. Тронем одни, а?» «Да, да, тронем одни. Может быть, взять с собой Шамиса? Пожалеете старика. Его Гиацинтов за пейсы по снегу оттаскает». «Да-да, оттаскает, это уж непременно», — как-то угодливо согласился Ванюшин, по-прежнему глядя прямо перед собой. «Меня, проводи меня, я пойду». «Пойду я». «Куда, Косенька? Я картошечки отварил, сейчас покушаем, чайку попьем». «Проводи меня, Миня», — повторил Ванюшин, — «проводи». «Если ты меня чтишь, возьми вот $100, и на них Шамиса корми и холь. Я тебя по-божески прошу». «Господи, Господи, куда ж такие деньги-то, Косенька? Да погибнем мы с них! Не надо! Христом Богом прошу, Господи!» «А ну, забожись на образа!» «Чего божиться-то?» «Божись, что на вас деньги истратишь, на обоих, а ему будешь, как мне в детстве, нянькой». «Косенька, Косенька, я забожусь, вот божусь я. Только что это ты, а?» «Ничего, старый. А ты помнишь, маменьку ведь на второй день с утра из дома вынесли на кладбище? Значит, все слышала она. Слышала, как мы торопились, чтобы на поминках больше водки выжрать. Господи, Косенька, я беспокоюсь. У меня вот и рука левая захолодела. Все торопились, торопились, наслаждение искали. А ее на второй день вынесли скоты. Еще чего-то там изображаем. Борцы, освободители. Ну, будь здоров. Скоро увидимся. Пошли, Максим Максимович, а то мне очень жутко здесь смотреть, как Шамис в углу собакой спит. Самого себя стыдно». Владивостокский вокзал. Поздняя ночь. Группа «Сокол». Звучит приглушенный голос Гиацинтова на темном перроне, оцепленном японцами так, что муха не пролетит. «Здесь», — отвечает мужчина крестьянского обличья, стоящий перед строем из 7 человек, также одетых в крестьянскую одежонку. «Пароль в Чите. Осенний дождик. Отзыв. Будильник. Прошу в вагон. Группа «Рысь»?» «Здесь», — отвечает человек, одетый в форму красного командира. Рядом с ним 7 бойцов Народной революционной армии. «Пароль в Верхнеудинске». «Сверху донизу». «Отзыв». «Ломберный стол». «Прошу вагон». «Группа «Рош»?» «Здесь», — отвечает человек, одетый оперуполномоченным госполитохраны ДВР. Рядом с ним 7 человек, тоже вроде госполитхрановцы. «Пароль в борзе». «Гнус». «Отзыв». «Пиджаки». «Прошу вагон». «Группа «Амалия»?» «Здесь», — отвечает так называемый красный партизан. Рядом с ним 7 человек с алыми лентами на попахах. Не дать не взять красные партизаны. «Пароль в Благовещенске». «Горит свеча». «Отзыв». «Взойдут семена». «Прошу в вагон». «Группа «Шпала»?» Так шла проверка групп в течение получаса. Потом эшелон с потушенными огнями, составленный из 8 вагонов, разделенных глухой перегородкой на 2 части, в каждой по группе, двинулся к линии фронта. Впереди катилась платформа с мешками, набитыми песком. Партизаны выступали с каждым днем все сильнее и беспощадней. Заехав после отправки групп в контрразведку, Гиацинтов пробежал последнюю сводку. Молчанов сообщал, что занята станция Волочаевка, а на Волочаевской сопке, контролирующей все подходы к стратегическим рубежам для возможного красного контрнаступления на Приморье и Хабаровск, закончены инженерные работы, которые превратили это место в бастион свободной белой России, и отныне никакие возможные неудачи на фронте не смогут никого беспокоить во Владивостоке. После, быстро переодевшись, Гиацинтов заехал в Версаль, прочитал записку Ванюшина, в которой тот предупреждал, что они с Исаевым уже уехали на заимку, секунду постоял, раздумывая, потом спустился вниз, приказал шоферу быстренько заехать за ружьями и корзиной с вином, только что полученным от французов, и без остановки к Тимохе. Стенограмма разговора Блюхера по прямому проводу с командующим Восточным фронтом С.М. Серышевым. Блюхер. «Здравствуйте, Степан Михайлович. Ваших соображений о наступлении не получил, поэтому решил вас вызвать к аппарату с тем, чтобы выяснить задачу ваших войск на ближайшие дни. Прошу сообщить, прежде чем перейти к этим разговорам, обстановку на фронте и ваши предположения». Серышев. «Здравствуйте, товарищ главком. Вчера в разговоре с вами я уже напоминал о накапливании в Ольгохте, Волочаевке, частей 2-го корпуса. Предполагаю их сегодняшнее наступление на станцию Ин. Всю ночь противник проявлял большую активность. Замечалось продвижение его разведпартий к станции Ин. Горел мост между 2-й и 3-й казармами западнее Ольгохты. Я решил, что дальше мы задыхаться на проклятом участке Ин-Ольгохта не можем, ввиду неимения на этом участке возможности вести какую-нибудь сторожевую службу. Получив от начальника Инской группы удовлетворительные сведения о состоянии наших войск, выявивших большой подъем идти вперед, я дал приказ ликвидировать группу противника на Ольгохте, развивая успех до Волочаевки включительно, ибо считаю нужным надломить второй корпус капелевских войск, чтобы иметь возможность выиграть пространство и время для развертывания благоприятных условий подходящим подкреплением. Мое мнение, эта операция достигнет успеха. Мосты все исправлены. Выезжал на боеучасток с товарищем Томиным.